отработали ключик, переходят на новое место. Зимой, когда горные работы не ведутся, большинство из них уходит в Нагаево. «Хвалиться наготой по меньшей мере не умно», – съязвил Поплавский. «Эпоха индустриализации, а вы лопата?» «А мы вовсе не хвалимся, но и не скрываем», – спокойно ответил Краснов. «Да, прииски сегодня бедны, но завтра будет все иначе, потому что они неизмеримо богаты. Может, вы думаете золотом?» «Не только. Я имею в виду наших советских людей. Это они открыли месторождение золота, спустились по непроходимой Бахапче, проложив трудный, но сравнительно короткий путь к приискам. Голодали, болели цунгой, но не отступили». И он стал рассказывать о трудовых подвигах рабочих, геологов, разведчиков. «Вы, товарищ руководитель, расскажите-ка о голоде. Наша задача – бороться с трудностями, а не гордиться, что уморили не всех», – снова с ядовитой насмешкой проговорил Поплавский. Краснов невозмутимо посмотрел на него. «Я даже не знаю, кто вы, товарищ, но ваш язвительный тон не делает вам чести. Я прочел объявление о беседе и считаю правомерным задавать вопросы», – грубо перебил Поплавский. «А кроме того, не следует уклоняться от критических тем. Это тоже унижает вас, как коммуниста». Краснов снова доброжелательно ответил, хотя Колосов заметил, как учащенно пульсировала вена на его виске. Поплавский продолжал задираться и, казалось, задался целью вывести секретаря парткома из равновесия. Колосов, не выдержав, подошел к Поплавскому. «Вы пьяны! Или замолчите, или я вас сейчас окуну в море!» «Распоясался!» – раздался дружный шум на палубе. Краснов поднял руку, и все замолчали. «Это помеха и не больше!» – улыбнулся он. «По следам первых пионеров идет целая армия таких же мужественных людей, и это вы, друзья! Вам будет о чем рассказать своим детям и внукам. Возможно, ни один из вас с золотыми буквами запишет свое имя на страницах истории края». Он посмотрел на часы и озабоченно добавил. «Да, кроме разговоров, нужно сегодня посмотреть, все ли подготовлено для горняков. До пароходов на Средняка надо целую зиму прожить». Он снял карту и, уходя, еще раз напомнил. «Не забывайте русских людей, ходивших транспортами в Нижнеколымск. А мы с вами еще и советские люди, и большевики».